отняли стул и наганом, наганом. У папы вся щека сейчас синяя-синяя, на спине синяки, рука распухла. Он лежит на кровати и ни с кем не разговаривает. А мама плачет и говорит, хорошо, что еще в тюрьму папу не забрали. Мама боится, чтобы Григоренко не выгнал нас из старой усадьбы. Где мы жить тогда будем? А ты меня на Житомирскую зовешь. А вдруг меня поймают? Пропали мы тогда совсем. И Маримуха жалобно зашмыгал носом. Пойдем, Петька, пойдем, со злостью зашептал Куница. Пойдем отплатим этому гаду усатому и котке за все. Давай пошли. Хорошо, вдруг решился Петька. Хорошо. И он затянул пояс. Поджигатели. Усатый доктор Григоренко живет в Нагорной части города, как раз посредине Житомирской улицы. Это самая лучшая улица города. Она сплошь усажена по обочинам высокими тополями, кленами и желтой акацией. Дом у Григоренко большой, двухэтажный, с башенками, похожий на маленький замок. Он стоит среди деревьев, в глубине двора, огороженного с улицы прочной стальной оградой, на гранитном фундаменте. Ограда очень высокая, скрепанная из стальных заостренных полос, похожих на широкие мечи. С улицы через просветы в ограде, обвитой плещом, можно увидеть, что делается во дворе Григоренко. Многим из нас, и мне, и Кунице, и Сашке Бобырю, очень нравится стучать на бегу по этой ограде палкой. Каждому из нас, кто попадет на Житомирскую, трудно бывает удержаться, чтобы не подразнить усатого доктора. Ох, и здорово звенят эти мечи, если по ним провести палкой. Вся ограда дрожит, поет, а палка, знает себе, звонко отщелкивает все новые и новые удары. Повернешь с разбегу в переулок, и уж слышно хлопнула позади дверь. Это выбежал на крыльцо рассерженный усатый доктор. Только ему нас не догнать, куда там? А еще лучше нажать беленькую кнопку электрического звонка, которая прикреплена на каменном столбике у ворот. Над звонком прибита блестящая медная дощечка. Доктор медицины Иван Тарасович Григоренко. Прием от 8 до 10 вечера. Мы знали, что доктор любит сам выходить на встречи своим пациентам и частенько вечерами подбирались к его калитке. Нажмем пуговку, а сами спрячемся за кусты напротив. Сядем на корточки и сидим, затаив дыхание. Открывается в докторском доме дверь, и медленно, попыхивая трубкой, выходит во двор доктор. Подойдет к железной калитке, а на тротуаре-то никого и нет. Но он и давай ругаться. От голодранца, но если схвачу кого, штаны сдеру. А мы сидим тихонько под кустами, слышим его бас и радуемся. Двор перед докторским домом всегда чисто выметен и посыпан желтеньким песочком. Днем по двору, подбирая зерна, ходят пестрые жирные цесарки и серые породистые куры плимутроки. Иногда на низеньком деревянном заборчике, который отделяет Григоренковский двор от его сада, прислуга выколачивает тяжелые персидские ковры. Пыль столбом поднимается тогда над заборчиком и летит в сад, а испуганные куры бегают по двору и кудахчут. Но это летом. А вот ближе к зиме, когда подступают холода и приходит пора надевать зимнюю одежду, горничная доктора выволакивает из сундуков все теплые вещи. Тяжелое касторовое пальто усатого доктора с высокими меховыми воротниками, бархатные и каракулевые манто его жены, сухопарой злой пани Григоренко, маленькие суконные, подбитые ватой и отороченные белым барашком пальтишки Котьки и его серые форменные шинели, все это развешивается в такие дни на деревянном заборчике. А шинели у Котьки три. Одна старая, осталась еще со второго класса, и две совсем новые, шитые у портного Якова Гузарчика. Вынесет прислуга всю зимнюю одежду на заборчик и рядом пса на цепь сажает. А пес-то пудель, кудрявый, уши висячие, дурной такой. Мы стоим, бывало, около забора, щелки заглядываем, а он хоть бы тявкнул. И все пальто, шубы, шинели будто снегом посыпаны нафталином. Запах от этого нафталина на всю Житомирскую. Идешь по аллее нового бульвара,